полная срифмованность, ритм впервые мой. Как Колумб здороваюсь с новой землей, воздухом. Ходячие истины забудь. Сильную отдачу и грунт, как будто грудь женщины под стоптанным вое сапогом. Матери под стопками детскими, в тугом. Шаг противу мнений, неудобохож. Путь сопротивлением сферы, как сквозь рожь русскую, сквозь отроду рис с тобой, Китай. Словно море противу, противу читай. По сердцу с плечением толп Гераклом бьюсь. Земли излучение, первый воздух густ. Сню тебе или снюсь тебе, сушь, вопрос седин лекторских. Дай вчувствуюсь, мы, а вздох один. И не парный, спаренный, тот удушье двух. Одиночной камеры вздох, еще не взбух Днепр. Еврей с цитрою взрыт, ужель оглох? Что-то нужно выправить, либо ты на вздох сдайся. На все сущие, все, страшась, прошу, либо и отпущено, больше не дышу.